Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы. И привет, сегодня друзья. У нас какие вообще новости сегодня? Что вообще происходит в мире? Ну, много новостей есть, достаточно. Вот у Юрия Подоляки, у него сразу амбициозно, ну вот у него новости с Юрием Подолякой. Да, вот у нас как? Да, у него канал называется «Мир с Юрием Подоляком». Ну, кстати, молодец. Надо будем брать пример. Что-то будем брать у испанского блогера знаменитого, а что-то у Юрия Подоляки, чтобы тоже набрать как минимум 3 миллиарда подписчиков. А то и 4. Я вообще думаю вот, переименовать канал «Властелина Вселенной». Нет, уже вот, я так подумал. Нет, нахрен скромничать. Давай, знаешь как, когда закончится СВО и уже обозревать нечего будет, тогда ты можешь, я тебе подарю наш продукт, и будет просто новости с «Властелином Вселенной». Я понял, начинаешь топить, давить меня авторским правом, я понял. Нет, я же тебе говорю, я подарю тебе, подарю. Цыпсу, дам цыпсу тебе. Спасибо тебе большое, да. Смотри, что я хочу сказать. Ну, во-первых, чисто поржать. Да, сегодня трансформер, который бывший спикер ВСУ для западной аудитории, было опубликовано интервью, где он сказал, что запрещенный в России полк Азов тесно дружил с украинскими ЛГБТ-организациями. Вот. Ну, то есть... Как бы они же исповедуют нацизм, да? Но он какой-то у них такой оранжевый, разноцветный. Такой оранжевый нацизм, судя по всему. Да? Ну, они ненавидят всех, кто не педики. Они ненавидят всех, кто не их педики. Да. Ну, короче, оранжевый нацизм. Блин, кстати, классная формулировка. Надо запомнить. Вот. Радужный нацизм. Фу, оранжевый, блядь, что я несу? Радужный, блядь. Радужный нацизм. Че оранжевый? Оранжевая революция, все, блин. Я вроде не ел апельсины сегодня. Радужный нацизм, вот, радужный. Радужный украинский нацизм. Поэтому да. Вот. Ну, тут, в принципе, комментировать нечего. В принципе, все и так очевидно было, и неоднократно об этом говорилось, да. Потом дальше. У нас удары ракетами, да, у нас по Крыму противник нанес удары, ракетный удар. При этом даже видео есть, где в здании одна ракета пролетает, потом вторая ракета пролетает. Ну, жесть. Ну, я уверен, жесть. Что у нас в штабах никого нет. Там, наверное, был сторож и уборщица, возможно, еще кто-то в столовке там следил за столовкой. Поэтому я же не думаю, что во время войны в штабах кто-то находится. Конечно же, они все переведены были на запасные позиции, поэтому здания, скорее всего, пустые. Я тоже так думаю, да. Но тем не менее, есть пострадавшие. Минимальные какие-нибудь просто были. Да, такая разница, люди. Вот. Поэтому также мы также ракетный удар провели по Украине. Вот. Поэтому, ну, война, как бы, чему удивляться, война. Куда мы дотягиваемся, мы бьем, куда они дотягиваются, они бьют. Просто мы пока как бы по центрам принятия решений не бьем, да, то есть все украинские организации на месте, вот, которые связаны с украинским государством, да, то есть это парламент, так называемая Верховная Рада, это офис президента. Вот. Центральный аппарат СБУ на Владимирской, если не ошибаюсь, Владимирская 45, по-моему, там, где с 2005 года висел украинский флаг и американский флаг вот, перед центральным входом. Вот. Ну, в общем, чтобы сразу всем стало ясно. Туда, по-моему, тоже прилетов не было. Ну, то есть как-то странно, да? Ну, ладно. Это мы упустим. Отдельно хотелось бы коснуться еще того, что вчера появилось видео в сети. Слушай, подожди. Так... Ну, куда ты так торопишься? Извини, братан. Ну, ты сказал, то давай только быстрее я спать. Высказался, я мне не дал. Просто я вот сегодня выставил видео, да, и в чате как раз опять разгорелись такие бурные споры, знаешь, все там опять красные линии пересекли, там кто-то пишет, это уже коричневые линии, это там еще какие-то линии, там, знаешь, и вот все вот типа вот, что мы должны куда-то нанести удар ядерным оружием. Я просто не знаю, почему вообще люди возмущаются. Ну, идут боевые действия. Мы уже вот пару ЦИПС обратно об этом говорили, что противник принимает контрмеры, да, везде, где у них будет возможность, они будут атаковать, да. Вот есть у них беспилотники, которые летят на 1000 километров, да, они будут их запускать на максимальной дальности и наносить удары там по нашей инфраструктуре, еще чем-то, ну, будут сами определять цели, как они говорят, для себя законные цели, да, то есть они, ну, наверное, я так предполагаю, стараются бить так, чтобы не зацепить мирных жителей, не всегда это получается, да, мы то же самое делаем, для себя, значит, помечаем какие-то дежурные цели, плановые, да, наносим по ним удары, конечно же, наши операторы, ракет, там, летчики, которые запускают эти ракеты, там, капитаны подводных лодок, кто запускает, они, конечно же, никто не хочет, чтобы попали по мирным жителям, но так бывает, тоже попадают по мирным жителям, да, тут идут боевые действия, значит, противник стреляет к нам, мы стреляем по противнику, то есть ничему, в принципе, удивляться не надо, но мы видим все равно, уже прошло больше полутора, значит, лет войны, да, и люди все равно ищут какие-то красные линии. Вот все, вот сейчас-то мы уж точно должны ответить. То есть, когда противник нанес ракетный удар по аэропорту, аэродрому военному, да, в Саке, да, вот, или как там назывался, там говорили там разные цифры, там кто-то говорил 3 самолета выведено из слоя, там кто-то говорил 16, там, да, Алексей Рихтович говорил 200 самолетов, там, да, ну, то есть цифры разные, ну, я, вот, поэтому после того удара, как бы, да, ну, мне кажется, всем должно уже было стать понятно, что, да, надо избегать, я еще раз повторюсь, может, подписались новые люди, не знаю, да, надо избегать сближения с военными объектами, да, если у вас военный объект в центре города находится, как вот в данном, значит, сегодняшнем ситуации, когда штаб находится прямо в центре города, да, подобных мест надо избегать, если вы гражданский человек. Понятно, что если вы военный человек на посту, у вас совещание в 8 утра или во сколько, там 8:15 вы должны быть подбритые, подкантованные, значит, начищенные ваксой сапоги, вы должны непременно прибыть, то это ваша работа, да, вы должны туда прибыть. А гражданским людям не нужно прибывать рядом с подобными, значит, объектами военными. Потому что мы видим, что противник у нас не лох, да, как Владимир Зеленский сказал. Я вам не лох, или как он сказал? Я не лох. Да, мне 42 года, я не лох. Мне 42 года, я не лох, да. Поэтому мы видим, что противник вполне себе, значит, наносит нам не слабые такие, значит, контрудары, да, поэтому, ну, как бы уже надо, ну, как бы мобилизоваться в плане собраться, включить голову, да, я не говорю, что надо ходить теперь с дронобойка, как нам предлагали, ну, хотя бы просто, ну, думать головой и продумывать свои маршруты, да, если вы едете с детьми на машине, то планируйте маршруты, чтобы вы не проезжали какие-то секретные, пресекретные управления, да, специальные управления, штабы, центры принятия решений, здания, где красная кнопка установлена для запуска ядерных ракет. То есть все эти моменты, да, аэродромы, воинские части, все эти вещи надо, значит, объезжать, да, то есть продумайте свои маршруты, просто, ну, все, как бы, вот инструкция сейчас такая, да, не надо кричать, что кто-то зассал, нас там плюнули, пересекли красные линии, идут боевые действия, то есть мы наносим удары по противнику, противник наносит удары по нам, и вот сейчас Властелин Вселенной, он нам поведает все, как вот, что там надо делать. Так, секунду, что-то еще хотел. А, вот. До миротворцев еще дойдем. Сейчас хотелось бы отметить, когда мы про ракеты заговорили, что наконец-то и многим нашим подписчикам это понравится, то, что вчера появилось видео, где, скорее всего, мы применили систему Торнадо-С. Это реактивная система залпового огня «Смерч», модифицирована, да, то есть это управляемые ракеты. То есть это отечественный «Хаймерс». Наконец-то у нас... Там 4 ракеты прямо прилетело. Да, начали применять эти ракеты. Ну, видимо, наконец-то их сделали. Вот. О чем это говорит? Во-первых, в первую очередь эти ракеты намного мощнее «Хаймерс». Вот это одно из основных, наверное, отличий. Судя по точности, точность практически такая. И это отлично. И это плюс. Значит, ракеты сделали в достаточном количестве. Потому что каждый раз, когда писали в комментариях про Торнадо-С, хотелось материться. Теперь материться не хочется. Торнадо-С начали применять на фронте. Ура! То есть наши ВПК набирают обороты. Мы также вводим новые системы поражения. Да, мы тогда хотели материться, а сейчас, как только Торнадо-С появились, мы его так Чемизово возьмем, так и поцелуем его. Да. Вот, поэтому как-то так. В принципе, классная новость. Ну, смотри. Потом посмотрим. Получается, Торнадо-С появились, и, значит, появились у нас... Дальнобойные ланцеты. Да? Ланцеты, которые летят на соточку. На соточку. Да. На соточку. Ну, еще там, еще эта же фирма, по-моему, Зала Аэро, выпустила беспилотник, который летит дальше 200 километров. Тоже беспилотниками. Трехочковые бросаем. Вот, поэтому это плюс. И отдельно хотелось бы... Так, сейчас, секунду. Одну секунду. Да, отдельно хотелось бы отметить ситуацию в Нагорном Карабахе. Да? Вот вчера, когда мы это обсуждали, еще не было фотографий с Нагорного Карабаха. Да? Поэтому... Вот. Но фотографии появились, понятно теперь стало, что наших ребят расстреляли намеренно, что их сначала пропустили. Вот. Везде, понятно, зеленый УАЗик, УАЗ Патриот, да, военный, с символикой, с опознавательными знаками миротворческого контингента. То есть ублюдки, которые стреляли, они понимали, по кому они стреляют, и просто расстреляли в спину. То есть они пропустили, видимо, какой-то блокпост был. Они пропустили и вдогонку очередями просто убили наших ребят и офицеров, да, бойцов, офицеров. Я очень надеюсь, что эти ублюдки сдохнут, которые расстреляли наших бойцов. Да не желай ты никому смерти. Что у тебя за манечка, ты всех проклинаешь? Ну, не знаю. Ну, карма всех настигнет, но не надо. Вот, сегодня появились новые сообщения, новые кадры. Под обстрел попал наш КАМАЗ. Один боец погиб, один боец получил ранение. Там же, в Нагорном Карабахе. Тоже миротворцы. Пока что, вот, я не знаю, я, может быть, новости не обновлял еще. Может быть, уже есть понятно, кто это сделал. То есть там пока вроде как непонятно, чья сторона. Там или армянская, или азербайджанская, да. Но есть подозрение, да, что, может быть, те же, кто и УАЗ расстрелял. То есть та же сторона, да, азербайджанская. Посмотрим. Поэтому, когда я вчера говорил о том, что я очень надеюсь, что наши миротворцы и наши офицеры, и наше командование не будут, ну, смогут принимать решения самостоятельно по месту, адекватные, согласно боевой обстановке, не будут бояться брать на себя ответственность, не будут звонить в Москву, говорить, по нам сейчас стреляет танк, разрешите нам его уничтожить, и там будут долго думать, что делать, к примеру. Да, просто, извини, братан, я продолжу. Просто я знаю, как это было на Донбассе. все эти годы, когда был Минск, да, когда у нас там запросы там в корпус там через 8 ступеней, там что нам делать, нас противник бьет, дайте добро стрелять в ответ, вот эти все моменты. Поэтому я прекрасно понимаю, как в нашем миротворческом контингенте, как этот процесс устроен. Поэтому я надеюсь, что наши ребята уже поняли, что происходит. Я надеюсь, что наши ребята теперь будут двигаться везде только по-боевому, будут понимать, что они на поле боя и что они не нейтральная сторона, а все вооруженные люди вокруг вполне себе могут быть врагами. И значит, нужно вести себя соответствующе, аккуратно. Вот. И не бояться открывать огонь в ответ, огонь на поражение, без согласований. Вот я надеюсь, что командиры нашего миротворческого контингента не побоятся взять на себя ответственность и действовать адекватно сложившейся обстановке, а не ждать какого-то отдельного указания по каждому какому-то случаю. Вот я очень надеюсь, что это будет. Нет, все правильно, я с тобой согласен. Конечно же, если по вам открыли огонь, надо отвечать. Не просто мы миротворцы, в нас нельзя стрелять, у нас иммунитет. Нет, конечно же, да. Должна прикрывать техника и так далее. Тем более, я так понимаю, там группировка это не 100 человек, это большая группировка, которая вполне себе может попытаться там даже устроить маленькую победоносную войну, да, при желании. Поэтому... Ну, конечно же, адекватные меры надо принимать. Если вам, по вам открыли огонь, значит, вы понимаете, что там нету наших, и вполне себе можно тоже туда стрелять. Да? И тогда, возможно, подобные инциденты прекратятся, когда там человек 10 попадет под ответный огонь, да, и потом призадумывается, стоит ли вообще обстреливать машины. Да? Или, допустим, обстреляли машину, а вы привезли миномет, да, и навернули туда с миномета. Да, и потом люди будут думать, да ну его нахер, стрелять в кого-то, а то сейчас вот 120-м нас накроют и все. Вот. Поэтому, конечно же, нам очень приятно, что перед нами извиняются, но как бы нам особо насрать по поводу этого. Да, поэтому, ну, здесь видишь, здесь важна инициатива на земле. Вот. Командование сверху, понятно, должно тоже адекватно понимать это. Но нужна инициатива командиров на земле и, скажем, не боясь взять на себя ответственность и как бы не бояться за звезды, должности и прочее. Потому что, когда такие ситуации происходят, если не будет адекватная реакция вот во время вот подобных ситуаций, то эти ситуации будут продолжаться. Вот и все. Скорее всего. Поэтому, ну, нужно понимать это. Потому что те, кто вот такое устраивает, да, вот я отношусь, ну, не ко всем там военнослужащим там Азербайджана или там Армении, да, нет, а вот ублюдкам, которые себе позволяют вот такое, стрелять в миротворцев, в спину, вот к ним нужно такое же отношение, и они поймут только силу, по-другому не получится. Просто обтекать, как бы, ну, как бы это, ну, это очень опасная позиция. Вот я вот очень надеюсь. Но ты знаешь, я хочу сказать, я уверен, и объясню почему, что наши будут вести себя адекватно, наши миротворцы. Я уверен, что необходимые команды уже даны на то, чтобы миротворцы вели себя адекватно и в случае агрессии отвечали несимметрично. Да, потому что если бы, скажем так, наша позиция была слаба, и мы хотели как бы, ну, типа, лишь бы, дабы чего не вышло, там, вот эти все моменты, да, то есть если бы мы хотели бы замолчать и так далее, то мы бы просто не публиковали эти фотографии. То есть, ну, новость дали, да, там погибли, там обстрел, кто, ну, непонятно, случайный обстрел и так далее, да. Но фотографии опубликованы, они опубликованы нашими военнослужащими, понятно, по согласованию с командованием. Они опубликованы, на которых видно, как все произошло. С КАМАЗом сегодня тоже фотографии появились, да. То есть, если бы мы и наше командование хотели бы там замалчивать и стараться там не, ну, не проявлять силу, то эти фотографии не опубликовались бы. А так они опубликованы. И теперь в случае, если наши дадут ответный огонь, то он будет вполне себе логичен. И общественное мнение уже будет подготовлено к этому, потому что мы понимаем, что происходит там. Вот и все. Поэтому вот я уверен, что нужные команды даны миротворцам. Ты знаешь, самое неприятное, что нам, властелину вселенной и человеку в трусах на лице, приходится объяснять какие-то элементарные вещи. То есть, знаешь, они само собой разумеющиеся, мы пытаемся что-то разъяснить. То есть, я вообще не понимаю. Знаешь, когда произошла какая-то стрельба просто, да, или кто-то пострелял в сторону наших военнослужащих, то можно было бы сказать бы там, ну, вы, как сказать, свое недовольство какое-то выразить, да, на уровне там протеста какого-то, там подать какую-то ноту протеста на уровне МИДов там, да, если вы просто пострелялись. Но когда погибают наши военнослужащие, уже надо просто открывать огонь на поражение, и все. По нам с автоматов, мы с артиллерии. По нам с артиллерии, мы авиабомбой. Ну, только вот так вот, и все. До тех моментов, пока уже люди не поймут, что к чему. Вот все, все просто. Тут вот чисто медийно, вот мое мнение, может быть, я ошибаюсь, конечно, но в плане информационки и медийки я не ошибаюсь. Было бы круто, если бы после вчерашней, ну, точнее, это да, позавчера, по-моему, произошла история, да, с расстрелом УАЗика. Если бы после этой истории, допустим, министр обороны нас публично заявил, что я приказываю всем миротворцам в случае огня по позициям открывать ответный огонь на поражение, на подавление огневых позиций, откуда идет обстрел. Да? Вот так. Тогда как бы народ бы понял, да, наших обидели, тут министр обороны так, так быть не должно. Значит, я приказываю публично. Вот мне кажется, это было бы правильно. Я уверен, что это было бы правильно. А так, получается, мы новости получаем, что у нас там ребят как бы расстреляли. Знаешь, да? Интересно было бы такой момент. Мы-то не в повестке с тобой в плане чего. Что интересно было бы почитать нормативные акты миротворцев. Да? То есть у полицейских, мы знаем, да, есть, значит, пункты, при которых они имеют право применить оружие. Да? Вот интересно, есть ли какие-то пункты, значит, у миротворцев, где они имеют право открывать ответный огонь, а они по какому-то причине, по какой-то причине не открыли огонь, то надо тех людей, которые не следовали инструкции, их надо наказывать. Потому что не должен министр обороны впрягаться там за кого-то. То есть ты офицер, на твой патруль, шматруль, совершено нападение. То есть тебе для этого не надо звонить министру обороны. У тебя должна быть инструкция, при которой ты открываешь огонь, конечно, на поражение. Конечно. Ну, конечно. На 1000000% с тобой согласен. И тех, кто проявил халатность, нужно наказать. Но поскольку ситуация громко вошла в медиапространство, и в этой истории мы в очень слабой позиции пребываем, то вот как раз, чтобы мы перестали пребывать в слабой позиции, было бы очень правильно, если бы министр обороны или его зам, или командующий миротворческим контингентом вот публично сказал, вот я приказываю действовать вот так. В случае огня по позиции, даже если вы видите, что вот из тех кустов стреляли по вашим боевым товарищам, которые напротив были в других кустах, ну, на позициях условно, да, а вы вот здесь стоите с танком, то значит бейте по тем кустам, как бы. Не, потому что, может быть, у них нет возможности в ответ ответить, но огонь этот нужно подавить всеми имеющимися средствами. Вот это было бы правильно. Вот, понимаешь? Поэтому, учитывая, что это в инфополе очень громко, и мы в этой ситуации как жертвы, да? А жертва на войне, ну, это не победитель. Понимаешь? То вот, поскольку мы в слабой позиции, то, опять же, я же говорю про медийку, про инфополе, то нам нужно проявлять агрессию в адекватном, именно в инфополе. Вот твердость, да, нужно проявлять твердость в таких вопросах. Для того, чтобы, во-первых, наши бойцы на всех позициях, по всему фронту видели, что командование решительное, да, что командование готово взять на себя ответственность. И это бы замотивировало наших бойцов. А так наши бойцы новости читают, что вот там, ну, на других позициях, в другой локации, просто расстреляли наших товарищей боевых, да, просто с другой локации, и причем высокопоставленного офицера, заместителя командующего миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе. И, ну, там, понятно, президент Азербайджана выразил там соболезнования, извинился, это все понятно. Но там ребят расстреляли. Я бы понял, если бы президент сказал, вот это был вот этот, вот этот, вот этот. Мы их выявили, мы их арестовали, их ждет суд. Да, тогда, в принципе, вопрос исчерпан. Ну, бывают странные люди на войне всегда, да. Но в данном случае у нас мы пока в слабой позиции оказались информационно. И вот в данной ситуации, чтобы, скажем, в информационке этот нюанс уладить, и мы оказались в сильной позиции, то было бы правильно, если бы с нашей стороны вот так вот было такое заявление. А так получается, мы как бы, да, тут в 2020 году вертолет кто-то сбил, да. Сейчас ребят вот расстреляли раз, вот сегодня снова какая-то ситуация. То есть, ну, и окей, и бойцы на других позициях, это же демотивирующий, деморализующий фактор. То есть, ну, что значит, где-то наших миротворцев кто-то расстрелял? Я просто боюсь представить, если бы во времена Советского Союза что-то такое произошло. Я думаю, ну там бы как бы авиация где-то нанесла случайный бомбовый удар, понимаешь? Слушай, ну не совсем так, поэтому тут не надо тоже пуха накидывать. Вот американцы к нам залетели во Владивосток, разбомбили нам аэродром, и ничего не случилось. Поэтому тут надо брать пример не с Советского Союза, а брать пример с американцев. С американцев, ну да. Ну, опять планки, же, я тебе скажу, есть много шарить. Моментов. У нас, к сожалению, в Советском Союзе некоторые вещи, которые мы делали в ответ, не принято было об этом говорить. Вот в чем мы всегда от американцев отличались. Не в лучшую сторону. Они всегда пиарили любую ситуацию. Причем они могли пиарить. Опубликовать, что третья сила, марсиане, да кто угодно, это не мы. Ну, вот такая фигня. Кто-то вот там вот это сделал, да. Вот. И мы бы могли так же. Но просто мы что-то делали, чтобы американцы понимали, ну окей. Но мы об этом не говорили просто. Хотя можно было, да, это не знают, там боевые дельфины, как бы что-то там у них случилось, сбой какой-то. Да нет, причем здесь боевые дельфины. И тут... Да я в шутке. Тут тронули, значит, миротворцев, людей, которые приехали, значит, урегулировать конфликт, как-то выставить взаимодействие. То есть они заведомо были, скажем так, не настроены на вести войну, да. Но теперь они понимают, что они в зоне боевых действий, и все-таки надо все-таки пожестче быть. Вот. Да, ну да, тут и ребятам нужно в боевом порядке двигаться по территории. Ну и такие вещи пресекать в случае стрельбы. Во-первых, каждая колонна должна быть обеспечена боевым хранением. Уже просто так мы видим, ну, я думаю, они уже все поняли. Я же говорю, я просто знаю, как согласовываются подобные фотоматериалы. Вот если бы, ну, скажем так, это очень... На высоком уровне делается, на очень высоком уровне. Ну хорошо, Даня, смотри, первый обстрел машины был, фотографии попали в сеть, да, то их огласили. То есть уже как бы, ну все, руки развязаны. Мы видим, что второй обстрел, и все равно ничего не произошло. Не-не, подожди. Здесь я тебе говорю о том, что решение принято не терпеть, понимаешь? Решение принято в той локации действовать адекватно обстановке. Все, я думаю, иначе бы эти фотографии не опубликовали. Ладно, поэтому я думаю, что наши миротворцы будут действовать адекватно. Я тебе верю, ждем тогда, ждем. Потому что, ну, иначе, я тебе еще раз, иначе их бы не опубликовали. А если же, ну, но я даже, ну, честно тебе говорю, я другого варианта здесь не вижу. То есть просто публикация этих фотографий и сегодня, да, то, что утром новость прошла, это, но это не может быть такой великой глупостью, учитывая, что там у нас, когда согласовываются материалы, все всего боятся, и лучше не показать, чем показать, и что-то может, как-то кто-то неправильно... Я, кстати, еще не понял, там в чате пишут люди, что там опять миротворцы. Думаю, что они хотят эти люди, если мы вчера только с тобой разобрали эту тему. Оказалось, видишь, еще один случай. То есть за темой не следил, казалось, что вроде разобрались, все нормально. У нас не мирное время, у нас идет большая война. И бойцы должны быть замотивированы, и бойцы должны доверять своему командованию. Это очень важно. Поэтому командование должно вести себя адекватно и показывать, что мы как бы с вами в одной лодке, мы берем ответственность. Мы, вот, поэтому я говорю, у нас... Командование, давай так скажем просто, командование должно показывать, что оно способно принимать жесткие решения. Вот чтобы защитить своих бойцов, да. Просто, если говорю, она получается из-за того, что у нас в медийке, да, в информационке, все как-то очень странно, как-то так, очень скромно, я бы сказал, да, то нам приходится догадываться, то есть, ага, скорее всего, такие приказы даны, иначе не публиковались бы фотографии, где все понятно всем. А почему бы просто не прокомментировать, что вот министр обороны приказал, заявил, вот, да, вот, приятнее было бы так комментировать. Ну, ладно, мы эту уже тему обсудили. Ну, это мое субъективное мнение. Ну что, дальше? Ну, есть и веселая новость. Отлично, какая? Ракеты Атакамс поставили. Ставки Атакамс повышаются. Ракета, как она называется? AGM-88. Нет, это ХАРМ. AGM-88 ХАРМ. Атакамс, по-моему, MGM-140. MGM-140, по-моему. Ну, сейчас, подожди, проверю себя. Так. А так у нас вообще переводится как... Дальности повышаются, становится веселее теперь. А, да, да. То есть, если раньше... Да, MGM-140, я не ошибся, да. Да, если летало раньше на 300 километров, сейчас, по-моему, получается подальше, да, будет лететь там... Не, а так мы до 300, братан. А, ну так тогда, в принципе, пустяк. То есть у нас Storm Shadow 560, хотя говорят, что дали только те, которые 250, да? Но это фуфло. Storm Shadow 560, но сейчас будет Атакамс. Просто разница в том, что крылатые ракеты, они воздушного базирования, как Storm Shadow. То есть нам нужно поднимать авиацию, чтобы отработать. А Атакамс, они, это ракеты наземного базирования. То есть это вот установки Хаймерс могут ими пользоваться. Поэтому им легче их применять, чем Storm Shadow. И подъехать, может, ближе к линии фронта. Можно подъехать, стрельнуть, отъехать там и так далее. Под Донецк приехать, стрельнуть и долетит куда угодно, получается, в Ростовскую область. Радиус 300 километров, да. У нас получается Донецка до границы 100 километров, это граница до, значит, столицы Юга России 100 километров. Да, еще 100 километров есть запас. То есть 300 километров. Ну, Ростов полностью, в принципе, могут по любой точке ударить Атакамс, да. Также Воронежу, наверное, достанут, да? Белгородская область. Не, к Воронежу не достанут. По Белгородской области, по Белгород, понятно, там до границы вообще 20 километров, вот. До Воронежа нет, до Воронежа, по-моему, не достанут, там надо посмотреть. Хотя, подожди, если из Харьковской области, ну, может быть. Вот. Ну, опасная фигня однозначно. Ну, короче, РСОТ Академия, не ходите мимо военных объектов. Да, кстати, этот государственный секретарь США Энтони Блинкен, когда его спросили, типа, ну а что вот вы там Атакамс поставите, если украинцы будут бить по, на их взгляд, законной территории, да, по старой, как мы говорим, территории России. Тот такой, да это, ну, цели выбирают украинцы, мы-то ничего, мы как бы не при делах, будут бить, ну, это их проблемы, как бы, да. То есть американцы, если раньше у них риторика была такая, что нет, там только не по старой территории, а сейчас уже у них риторика изменилась. Но, опять же, что удивительного, что вероломного, но это враг, враг хочет нас убить. Все, то есть задача Америки, чтобы не было России, не было русских. Все, чему мы удивляемся? Странно, что они, ну, до сих пор не применяли, да, западные ракеты для обстрела территории России. Ну, старой территории. Ну, все, ясно, а то я уже засыпать начал, уже зеваюсь, сижу, все. Ну, понятно, все, до завтра. До завтра, друзья.